порой превращаясь в настоящее судилище. По требованию Савенкова была устроена даже очная ставка между Черновым и агентом боевой организации Лапиной, товарищ Белла, в разговоре с которой Чернов якобы допустил оскорбительные для боевиков замечания. Лишь с большим трудом удалось несколько сгладить конфликт. О неудачах боевой организации, о необходимости изменить методы ее работы на заседании почти совершенно не говорили. В результате маневра Савенкова центр тяжести вопроса был совершенно перемещен. Конечно, руководителям боевой организации было вотировано полное доверие, и кроме того, в состав Центрального комитета был введен Савенков. Чтобы ее представительство было более полным, и чтобы Центральный комитет не забывал о нуждах террора. Это столкновение дало Азефу лишнее подтверждение прочности его положения в боевой организации и в Центральном комитете. И он приступил к проведению последней части намеченного плана похода против боевой организации. Именно после этого собрания он начал с особенным старанием обрабатывать наиболее влиятельных членов Центрального комитета, прежде всего Натансона и Чернова, стараясь привлечь их на свою сторону. В длинных задушевных беседах, которые он так любил, он развивал перед ними свою точку зрения на причины кризиса боевой организации. От Савенкова и его выступления на последнем собрании Центрального комитета он во время этих бесед вполне определенно отмежевывался. «Это выступление, — говорил он, — свидетельствует о настроениях, которые господствуют среди членов боевой организации. Последние видят неудачи, которые преследуют их на каждом шагу и нервничают, и готовы винить в них всех и каждого. Но по существу дело, конечно, не в поведении Центрального комитета, не в тех или иных неловких фразах отдельных его членов». Савенков своим выступлением только напрасно обострил вопрос и увел обсуждение от действительного существа дела, от выяснения действительных причин неудач боевой организации. Эти причины лежат в совершенно иной плоскости. Надо иметь смелость взглянуть правде в глаза и признать, что все старые методы работы боевой организации устарели. Полиция знает их как свои 5 пальцев и умеет предупреждать покушения. И что самое главное, на пути этих старых методов ничего нового выдумать вообще невозможно. Нужно искать новые пути. Таковые может дать использование для нужд террора новейших завоеваний техники. Особенные надежды в тот момент Азеф возлагал на подкопы. Здесь, по его мнению, перед террором открывались большие возможности. Но для этого необходима большая подготовительная работа. Он предлагал сделать соответствующие выводы. Распустить боевую организацию, приостановить центральный террор. Конечно, эта приостановка должна носить временный характер. Партия использует ее для подготовки новых, более жестоких ударов. Азеф с Савенковым на время уедут за границу, займутся там изучением современной техники подрывной работы и через несколько месяцев представят центру доклад о том, что партия может сделать в области центрального террора. Азеф прилагал все усилия к тому, чтобы быть по возможности более убедительным, и был крайне удивлен, когда выяснилось, что на его доводы не поддаются даже те члены Центрального комитета,